таким примерно образом. Я никогда не бывала разорена. Будущее всегда сияло предо мною радужными красками. Я сроду не голодала. И все же мне частенько бывало жаль бедняжку Подди, которая не может получить новое вечернее платье из-за финансовых затруднений в семье. И вдруг оказалось, что богатая и блистательная мисс Фитцнагли, я все же не хочу называть ее настоящее имя, занимала деньги, чтобы купить пресловутый обратный билет. Мне было жалко ее до слез. Но теперь я понимаю, что Герти крепко стоит на ногах, точнее, приземлилась на ноги. Есть у нее такой талант. Она и вправду сделалась разменщицей на целых две ночи и попросила меня не пускать Кларка в казино. Ей, наверное, было совершенно безразлично, увижу ли я ее в таком виде. Но она понимала, как втюрился в нее Кларк, и по доброте душевной не хотела усугублять процесс или шокировать парня. Сейчас она уже банкомет и учится на крупье, а Кларк каждый вечер ошивается в казино, хотя она настрого запретила ему играть за ее столом. Она прямо сказала, что может иметь с ним дело или как человек и друг, или как профессионал, но ни в коем случае не желает смешивать эти свои роли. Кларк никогда не спорит с неизбежным. Он играет за другими столами, а все остальное время таскается за Герди. Я начинаю подозревать в своем братце особые способности. Ясно, что он не телепат, иначе он бы давно перерезал мне горло. мне сотрясение мозга гораздо быстрее, чем я ему. Но я все равно на него не доносила. «Ну, давай, выкладывай», — подзуживала я. «Тебе ведь больше не перед кем похвастаться. Сколько тебе заплатили, чтобы ты проволок на трезубец эти 3 килограмма в моем багаже?» Он расплылся от уха до уха. «Достаточно». «Что ж, не говори, если не хочешь». «Но что это было? Я все мозги вывихнула, но так и не догадалась». «Ты бы непременно обнаружила это, если бы не загорелась идиотским желанием немедленно обследовать весь корабль. Согласись, Пуди, ты ведь глуповата. Ты так же предсказуема, как движение светил, поэтому я так часто обхожу тебя». «Я сдержалась. Если Кларк сумеет разозлить вас, вы у него в руках». «Похоже, что так», — признала я. «Так ты скажешь мне, что это было? Надеюсь, не пыльца блаженства? Боже упаси!» Кларк даже не оскорбился. «А знаешь, что здесь делают с контрабандистами, если зловят на пыльце? Их отдают аборигенам, которые наглотались пыльцы, так что потом даже кремировать нечего». Меня передернуло, и я поспешила вернуться к прежней теме. «Так ты расскажешь мне или нет?» «Клянусь святым под Кейном, я никому не скажу, это моя личная клятва». «Лучше не стоит», — предупредил меня Кларк. «Боюсь, тебе это не понравится». «Клянусь святым под Кейном», — повторила я. «Лучше бы мне тогда зашили губы проволокой». «Ладно, скажу», — сдался он. «Но помни, чем ты поклялась». «Это была бомба». «Что?» «Да-да, маленькая такая бомбочка кустарной работы. Полное разрушение в радиусе чуть больше километра. Сущий пустяк».